Глава 10. Сказки как добрые, только наоборот. Когда три условия будут выполнены, нам откроется путь к горе Ветряного ручья. Мы въедем под каменную арку на драконе, и свершится чудо! Вдохновенно процитировал сам себя Евгений и, отхлебнув из бумажного стаканчика, зажмурился от удовольствия. После возвращения на берег милые люди из фирмы, которая организовала нам катание на сапах, сдержали слово. Даже, я бы сказала, перевыполнили обещание. Выдали стаканы с горячим душистым чаем, пластмассовые ложки и три розеточки с морошковым вареньем. А главное, не стали стоять над душой, а вместо этого показали чуть в стороне несколько древесных спилов, на которых можно было удобно устроиться и устроить чаепитие. Варенье пахло так вкусно, что я съела только половину, а потом незаметно засунула картонную розетку и ложку в сумку. После этого фея перестала шумно и возмущенно сопеть и принялась с аппетитом чавкать. Тихонечко. Евгений тем временем продолжал. «Мы же хотим выиграть квест. Помнится, именно затем мы и отправились в путешествие, навстречу опасностям и приключениям». «Хотим», — кивнул Сигизмунд. «Только некоторые, кажется, командным духом недостаточно прониклись». «Ой, кто бы говорил!» — тут же прищурился Евгений, и я невольно подумала, что он прав. «Ну, подумаешь, господин поэт с географией немного промахнулся. В сравнении с тем, что он не знал ни реального смысла нашей миссии, ни предыстории, да еще и был неоднократно атакован чайкой с плохим характером. Тяжело у нас, короче, с командным духом». «Давайте к делу». Я выпила последний глоток чая и, с сожалением, отставила стаканчик в сторону. «Где ты этого дракона собираешься искать? С чего ты вообще взял, что он здесь есть? И даже если есть, что-то там, похожее на дракона из древних местных сказаний, пещерный дух или дерево, похожее на чудовище, ты его как собираешься, во-первых, оседлать, а во-вторых, заставить лететь с нами в сторону горы Ветряного ручья?» «Вопросы, вопросы и никаких ответов», — протянул Евгений с озабоченным лицом, а потом гордо улыбнулся. «Не знаю, что вы делали в ночь перед вылетом сюда. Похоже, что спали, в то время как я глаз не сомкнул, потому что готовился». «Как же ты готовился?» — спросил Сигизмунд. Евгений посмотрел на него со смешанным выражением превосходства, сочувствия и чувства собственной важности, — а потом изрек: «Я всю ночь гуглил». Затем последовала театральная пауза, которая слегка прервалась презрительным фырканьем Сигизмунда, которая, в свою очередь, имела своей целью заглушить веселый фейский смех из сумки. Похоже, морошка обладала веселящим эффектом. Или кому-то настолько наскучило сидеть и скрываться, что она решила теперь регулярно палиться перед поэтом. Евгений закатил глаза. Мол, ни о чем с вами нельзя поговорить серьезно, а потом торжественно завершил мысль. И в итоге нагуглил. «Ну-ну», — ответила я Евгению, и прозвучало это «ну-ну» крайне скептически, потому что само выражение «нагуглить дракона» звучало слишком неправдоподобно. Каждый знает, есть волшебные существа, которые реальны. Ну, как я, Сигизмунд или эльфы, к примеру. А есть чудесные чудовища, которые являются плодом воображения коллективного бессознательного. И драконы относятся ко вторым. Нет, в старые времена они иногда являлись на глаза смертным и бессмертным, сеяли панику, хаос и разрушение, использовались как оружие в войнах и как предмет торгов между повелителями стихий. Однако времена эпических битв и великих драконов давно канули в прошлое. Огненные чудовища успокоились в жерлах заснувших вулканов. Ледяные растаяли, когда закончилось великое оледенение континентов. Водные и носу не казали из глубин океанов, а каменные застыли горными хребтами. Да, легенды о них хранились в древних библиотеках эльфов и сказаниях Ши, но глупо было бы предположить, что какие-то из этих источников можно было нагуглить в интернете, особенно если не знаешь, что именно и по каким признакам ты ищешь. Так что максимум, который мог найти Евгений, это плоды безудержной фантазии сетевых мистификаторов. А минимум — драконий Рамфант, который уж точно никаким боком не касался нашей истории. «Завтра отправимся на Куэльпор», — продолжил тем временем господин Баэт, ничуть не смутившись тем фактом, что никто не разделял его энтузиазм. «На заброшенный рудник». «Для чего?» — судя по тону Сигизмунда, скепсис у него был покруче моего. «Для того, чтобы разбудить дракона». «Подожди», — я пыталась сохранить серьезный вид, но получалось плохо. «Ты хочешь сказать, что там, где-то в глубине хибинских руд, спит дракон?» «Да!» — кивнул Евгений. «Ну, может, и не спит, а в обмороке!» «В обмороке от предвкушения встречи с тобой?» — подколол Сигизмунд. «После взрывов!» — наставительно произнес Евгений. «Вот вам бы все посмеяться, а досказать не дали. В 72-м году, а потом в 84-м, там устраивали ядерные взрывы под предлогом научного эксперимента в поисках нового способа добычи апатитов. Но кто поверит в такую глупость? Оттуда потом сотни тонн руды вывезли и захоронили из-за ядерного загрязнения. Ею же пользоваться нельзя. То есть явно не в добыче было дело. И ты думаешь? Именно. Люди разбудили дракона, а потом пытались с ним справиться. Видимо, у них получилось. Теперь рудник закрыт, а рядом пост МЧС. Думаю, они там охрану выставили на случай, если снова проснется, и чтобы экскурсанты и любители горных трейлов не лезли куда не надо. «Окей», — задумчиво протянула я. «Я вижу только одну логическую нестыковку. Почему ты думаешь, что там именно дракон? Не горный тролль, к примеру, не пещера с летучими мышами-людоедами, не настоящий научный эксперимент, который с какой-то другой целью проводился?» В ответ Евгений посмотрел на меня с таким видом, как будто я только что сказала, что дважды два в людской системе исчисления будет 5. «Алла», — проникновенно сказал он, — «а как же интуиция?» Из интуиции веревку не совьешь и на хлеб ее не намажешь. Зато к сюжету ее пришить, раз плюнуть, это вам любой ши скажет. «И долго нам еще идти?» — пробурчал Сигизмунд, споткнувшись в четвертый раз за последние 15 минут. На трейловой тропе внезапно выяснилось, что если в городе человеческое тело функционировало нормально, не придерешься, то там, где начали требоваться ловкость и чувство равновесия, у его котейшества появились проблемы. Скорее всего, подсознание заставляло его действовать, полагаясь на 4 лапы и хвост, а реальность раз за разом щелкала по носу. Ну или дергала за усы, это как посмотреть. Евгений же неожиданно заработал очередной 10 очков в игре «Фея Абсента пытается сосватать Алле романтичного поэта». «Надо брать, точно говорю тебе, надо брать!» — мечтательно прошептала зеленая подруга из рюкзака у меня за спиной после того, как Евгений ловко проскользил на пару метров вниз по мелкой осыпи и поймал за шиворот Сигизмунда. «Тебе надо, ты и бери», — парировала я. «Вон, он тебя уже не так боится, как вначале. Считает плодом своего воспаленного воображения или моего чревовещательного искусства. Кажется, у вас отличный шанс сойтись. Будете пить абсент при луне, совершать безумство и беседовать об очень богатом внутреннем мире». «Как можно?» — вздохнула фея. «Он же человек». «Почему-то в отношении меня ты этот аргумент не применяешь». «У вас хотя бы габариты совпадают, на случай, если страсть обуяет?» «Сейчас кого-то обуяет стыд и раскаяние», — грозно прошептала я. «И кого это?» «Меня. После того, как я скручу тебя так, чтобы наружу не выглядывала и комментариями наш путь не ублажала». «Скучная ты стала, Алла», — вздохнула фея. «Нет в тебе прежнего безрассудства и открытости к приключениям». Я в ответ хмыкнула. «Нет-нет, вовсе не безрассудно отправиться пешком неведомо куда, положившись на картографические способности Евгения и мое умение ходить природными тропами. Совсем не безрассудно отправиться туда налегке, взяв только минимум вещей, потому что не полетим же мы на драконе с баулами. И уж точно не безрассудно положиться на то, что у нас с Сигизмундом хватит харизмы отболтаться от стражи порядка, если нас поймают на попытке пролезть в запрещенную зону. Но говорить об этом фее не хотелось. Это милое создание и так слишком много разговаривало не по делу, как будто в одном месте убавилось у чайки, а в другом прибавилось, и теперь мне приходилось все это выслушивать. Днем при всех фея говорить не могла, поэтому либо шептала мне на ухо зловещим голосом, войдя в образ куклы из хорроров, либо не давала спать ночью, что, в принципе, так же хорошо ложилось в образ. В то время как мне хотелось побыть в тишине. Северная природа, холмы вокруг озера Малый Вудьявр дышали волшебством, которое чувствовалось даже в человеческом теле. Небо было серым и обманчиво низким, как перевернутая фарфоровая чаша. Казалось, замри на секунду, раскинь руки, всмотрись ввысь и прочтешь чудесные письмена, выводимые редкими птицами. Под ногами то тут, то там виднелись крохотные звездочки и колокольчики цветов, которые я не встречала раньше нигде. Тут остановиться бы на день-два, гладить листья деревьев, беседовать с камнями, слушать шепот осыпей. Но вместо этого мы неслись вперед на пару с чужой интуицией. Безрассудно. Иного слова и не подберешь. Что именно не так, я поняла не сразу. Только когда мы остановились на привал, неправильность происходящего начала становиться все явственнее и явственнее. Неудивительно. Когда идешь по пути, любому, будь то привычная дорога в кондитерскую за углом или путешествие на край земли, это всегда немножечко транс. Если ты не разведчик, который специально высматривает опасности, или не охотник, который, по сути, не идет куда-то, а выслеживает кого-то, убаюканное движением сознание теряет изрядную долю цепкости. Особенно в таких местах, где вокруг необычайно красиво. По сути, ты отключаешься от действительности и как будто смотришь фильм. Road movie. Именно этим явлением, кстати, пользуются ши и эльфы, когда заводят людей в свои круги или отщипывают от их жизни и маленькие кусочки времени. Пропустил нужный поворот, пропустил свою остановку, сам не заметил, как полгорода прошел, заблудился в трех соснах. Все это — явление одного и того же толка. И, не привыкнув пока быть человеком, я сама попалась в эту ловушку. Не слишком внимательно приглядывалась к вееру вероятности вокруг нас, а стоило бы. Теперь же, глядя, как Евгений с ловкостью настоящего фокусника извлекает из вроде как полупустого рюкзака примерно 15-й бутерброд, я, наконец, сумела поймать за хвост это ускользающее, странное ощущение, которое во время ходьбы по тропе почти не мешало, а теперь начало натурально царапаться и барахтаться у меня в голове, как будто туда несанкционированно пробрался шаловливый дух-малютка с острыми когтями. Все время, с момента пробуждения в чужой квартире до выхода на эту тропу, будь она неладна, я чувствовала, что мы играем с некими знаками, символами, пророчествами, словом, судьбой. Какие бы нелепости ни сыпались на нашу компанию, как из рога изобилия, какие бы идиотские гейсы ни придумал нам Евгений, пребывая в поэтическом угаре, они отлично ложились в общую картину. А сейчас мы как будто отклонились от магистрального сюжета. Я чуть ли не физически чувствовала, как мы уходим от нужной дороги все дальше и дальше и отдаляемся от цели. Я потерла виски и посмотрела на Сигизмунда, который грозил и что-то выговаривал Карлу. Тот рвался из рюкзака наружу, не желал есть, изображал самую несчастную птицу в мире, ке-ке-ре-ке-ке-кекал и в целом не облегчал жизнь. Подняла глаза к небу, потом снова перевела взгляд на его котейшество, у которого осталось меньше 10 дней, чтобы вернуть собственную сущность. А если не получится, что он там говорил о собственной смерти? Так себе перспектива. Тряхнула головой, вспоминая любимый подгород и Саламандр. Как они там без меня? На кого устраивают засады в катакомбах под Сенной? Как бы мы тут ни устраивали комический театр нескольких актеров, это не избывало тоски по утраченной магии, да еще и время неотвратимо убегало. А сейчас, вместо того, чтобы выбрать короткий путь, мы зачем-то шли длинным, если не сказать неправильным. «Давайте вернемся», — сказала я. «Что?» — Евгений округлил глаза, как на Носферату в старых черно-белых хоррорах. «Мне не нравится эта затея». «Алла!» — внезапно просиял поэт. «Неужели в тебе есть не только несгибаемая воля и хлёсткая ирония, но и что-то от слабой женщины? Если ты думаешь, что я устала...» «Нет-нет-нет!» — помотал он головой. «Это ведь так по-женски. Сначала согласиться, потом передумать». «Ладно, я встала. Можешь восхищаться мною всю обратную дорогу. Разрешаю». «Алла!» — Сигизмунд обеспокоенно на меня посмотрел. «Что случилось?» «Ты так просто все бросишь?» — растерянно добавил Евгений. «Сейчас, когда мы так близки к победе? А как же призы?» «Переживем без них», — я пожала плечами. «В крайнем случае получим приз симпатии от жюри». «У тебя созрел другой план?» Сигизмунд свел брови и как никогда стал похож на сурового викинга, к тому же небритого. «Пока нет. В гостинице созреет, я уверена. Там, знаете ли, отличная планосозревательная среда». «Мы потеряем время», — веско заявил Евгений. «Мы его уже потеряли, когда зачем-то согласились идти к логову мифического дракона». «Нет. Если мы сейчас пойдем назад, то потратим еще полдня. А если дойдем до Куэльпора, то там можно поймать машину». «Ты смеешься? Рядом с тайным постом МЧС, рядом с заброшенной ядерной выработкой, в стороне от дорог, посредине нигде? Оттуда часто эвакуируют бегунов и туристов, которые дальше не могут идти. Там есть несколько машин, я обещаю». Евгений прижал ладонь к груди и стал особенно похож на актера в драматической роли на большой сцене. Особенно в сочетании с манжетами рубашки, которые сегодня были, клянусь равноденствием, кружевные. «Если с драконом не сложится, я организую авто вмиг, и мы не потеряем ни минуты». «Звучит слишком хорошо», — прищурилась я. «Для самой прекрасной женщины только самое лучшее». «Скажи, Евгений», — не выдержала я, «а ты никогда не думал о карьере драматического актера?» «Думал», — серьезно кивнул он, «и даже играл на сцене, но давно, лет 100 назад. А что, заметно?» «Более чем», — проговорила я, посмотрела на бутерброды, на термос с чаем, на Сигизмунда, который задумчиво хрустел неизвестно откуда взявшимся огурцом, и сурово глядел на меня. Снова прислушалась к интуиции. «Это не тот сюжет», — упрямо повторила она. «Только не говори, что мы все сдохнем», — ответила я вслух. «Что ты?» — тут же возопил Евгений, решив, что реплика для него. «У меня есть оружие против дракона». «Хлыст?» — задумчиво спросил Сигизмунд. «А знаешь, Алла, я бы на это поглядел». «И я!» — тут же сообщил восхищенный чревовещательный голос. «Да, лишь феи Абсента в этом диалоге не хватало. Как же мы без нее?» «Тьма вас всех побери», — невежливо заметила я. «Так что там с машиной? Насколько быстрее мы доберемся на ней, чем повернув обратно прямо сейчас?» «Часа на три», — быстро ответил Евгений. «Или даже больше». «Только ради тебя, Сигизмунд, соглашаюсь», — сказала я. Села, отвернувшись от всех, достала телефон. Он, на удивление, ловил сеть и забронировала билеты на поезд, на который мы как раз успевали впритык, выиграв эти 3 часа. Забронировала исключительно в целях самоуспокоения. На всякий случай. Ровно в тот момент, когда я мысленно согласилась пойти против собственной интуиции в угоду чужому коллективному безумию, то почувствовала, что в нашей истории повернулась какая-то малюсенькая шестеренка, буквально на одно деление, но я скосила глаза и осторожно посмотрела на покачивающиеся на склоне справа, на самом краю зрения, желтые цветы. Прищурилась и увидела чуть заметное свечение вокруг лепестков. Прикусила губу, повернулась к Евгению, протянула руку за бутербродом. Тщательно прожевала кусок, совсем не ощущая вкуса, и снова покосилась на лапландский мак. И снова золотистые искорки над цветами. Тут мне захотелось вскочить и исполнить какой-нибудь веселый танец, но я сдержалась. Во-первых, чтобы не давать надежду Сигизмунду, мало ли. Во-вторых, чтобы не вызывать вопросы и восхищение у Евгения. Впервые с ночи на 1 августа я сумела заглянуть за реальность. Пусть не проникнуть в теневой мир, не заговорить с духами и не услышать волшебных существ, пусть увидеть только чуть заметное колебание эфира, тень души цветка. Но это было уже что-то. Не магия, а ее отблеск. Но как же я по ней соскучилась! Правда, теперь нужно было разгадать загадку. Что именно произошло в этой сцене со мной в дурацкой роли? Решила повернуть обратно, всех переполошила, снова поменяла мнение. Что я сделала правильно? Или это была не я, а Сигизмунд? Грамотно откусила от огурца? Решил поддержать проклятого поэта в очередной раз, кстати. Согласился поглядеть на битву с драконом? Или это вообще Карл у себя в рюкзаке двинул ногой исключительно правильным хитрым образом? Или фея захихикала с нужной интонацией? «Отличная мозаика вероятностей», — пробормотала я. «И конкурсы интересные». «Что-что?» — спросил Евгений. «Конкурс, говорю, хорошо у нас идет», — улыбнулась я. «И задание отличное ты придумал. И план составил такой, чтобы все по нему шло». Евгений тут же неизбежно заулыбался и кивнул. «Я рад, что ты оценила, ибо старался». «Вот ты порисоваться любишь. Поэтому жду с нетерпением встречи с драконом», — промурлыкал Сигизмунд. «Ведь стихи писать — это одно. А вот с чудовищами сражаться». «Хочешь сказать, не тяну на рыцаря?» Евгений медленно откинул со лба длинную челку, приосанился и одернул кружевные манжеты. Затем водрузил на голову шляпу. «Не слишком». «Потому что не ставил себе такой цели. У меня был другой источник вдохновения. Ибо в современном мире стоит полагаться на современные решения. Или ты все еще программируешь на каком-нибудь фортране и загружаешь данные в ВВМ?» «Тут ведь как?» — принял подачу Сигизмунд. «Твой источник вдохновения постарше фортрана будет». «Какой-то ты зануда, Сигизмунд!» — вздохнул Евгений. «Расхищать гробницы можно и в 80 лет. А перфокарты ты куда засовывать предлагаешь? В порт Тайп-Си?» «Хватит», — сказала я. «Обоими восхищаюсь. Если дракона не возьмет заготовленное Евгением оружие, предлагаю вам засыпать его тонной ненужной информации и тем самым усыпить». «Но мы же остроумно», — возмутился Евгений. «Усыпить, потом зарезать острыми умами. Добить, так сказать, беднягу». Я встала, закидывая рюкзак с феей на плечо. «Ну что, пошли, а то вечер все ближе». «Мы же за полярным кругом», — успокоил меня поэт. «Все равно еще светло будет». «Все-то ты предусмотрел», — безмятежно улыбнулась я, потому что снова увидела свечение над лепестками маков. И это радовало меня сейчас гораздо больше, чем волновал какой-то, скорее всего, сугубо умозрительный дракон. Ни одного человека мы так, кстати, и не увидели. То ли охраняли логово дракона не слишком тщательно, то ли и вправду никакой опасности не скрывалось в недрах заброшенного рудника Коэльпор, то ли Евгений нас привел сюда суперсекретными тропами, по которым ни МЧС не гуляет, ни птицы-звери не скачут. «Тут всегда так?» — спросил Сигизмунд, оглядываясь по сторонам. «Как так?» — отозвался Евгений, который за последние 2 часа пути приосанился и чуть ли не в росте увеличился, преисполненный чувства собственной важности. «Тихо», — сказала я, задрав голову и глядя на небо. «Действительно, от горизонта до горизонта над землей не было видно ни одной птицы. И слышно ни треска, ни шороха, только ветер чуть покачивал ветви кустов, как будто мир вокруг разом вымер». Мы с Сигизмундом переглянулись и явно синхронно решили, что если и не дракон, то что-то интересное тут водится или покоится. Именно в кавычках, потому что в таких местах обычно интерес ходит под руку с ужасом. Уж больно неприятные вещи или существа умеют накидывать на мир полог тишины. «Раньше не обращал внимания», — пожал плечами господин поэт и сгрузил на землю рюкзак. «А теперь просто Вселенная взяла театральную паузу перед деяниями, что предназначены нам самой судьбой». «Хм, ты точно уверен в необходимости подвига?» — вкрадчиво поинтересовалась я у Евгения, который, избавившись от ноши, ходил теперь кругами вокруг небольшой расселины, по-хозяйски уперев руки в боки и осматривал землю. «У меня тут, гляди, целое купе на вечерний поезд забронировано. Прокатимся до Мурманска с комфортом и вагоном-рестораном». Евгений подозрительно на меня посмотрел. «К чему ты, Алла, смущаешь мой разум низменными атрибутами комфорта? Проверяешь, не отступлюсь ли?» Он прикусил губу и еще раз огляделся по сторонам, потом кивнул сам себе. «Нет, не отступлюсь. И это я не тяну время, как могло бы показаться, а выбираю нужное место». «Для чего?» — спросил Сигизмунд. Евгений сочувственно посмотрел на него, как на дурачка. «Трейлер к фильму про гигантских песчаных червей смотрел?» «Ну?» — с сомнением протянул Сигизмунд и явно потерял еще пару баллов в глазах поэта и знатока кино притом. «Тогда отойди подальше и не мешай», — заявил Евгений и наклонился и извлек из рюкзака многострадальную друзу кварца. Поднес ее к ямке в земле неподалеку от расселины, установил как можно более надежно и нахмурился. Поплевал на палец, поднял его, проверяя направление ветра, снова отправился к рюкзаку и нырнул в него чуть ли не с головой. «Ты гляди!» — — уважительно прошептала фея мне на ухо. Настолько неожиданно, что я чуть не подпрыгнула на месте. «Живое воплощение приключенческой литературы. Редкий кадр». «Отойдите подальше, я же говорю!» — обернулся ко мне Евгений и махнул рукой. «Вон, видишь широкий плоский камень? Забирайтесь на него!» И, выпотрошив рюкзак до дна, направился к друзе Кварца, держа в одной руке бухту веревки, а в другой — томик Омара Хайяма. Удостоверившись, что мы с Сигизмундом забрались на камень, кстати, оттуда как раз открывался отличный вид на расселенную романтического героя возле нее. Евгений нагнулся и принялся бить медной окантовкой книжного переплета по кварцу. Звук у него получился неожиданный, звонкий, пробирающий до костей и, походу, пробирающий не только меня, потому что примерно через полминуты земля под нашим камнем ощутимо задрожала.